Глава 4. Квартира Марка. Марк складывал вещи в свою спортивную сумку с множеством карманов. Черные спортивные штаны с белыми полосками по краям, черная майка-борцовка с красными полосками, белые степки с нарядной перчатки. Он оделся в черные джоггеры, черные кроссовки и черную обтягивающую футболку с капюшоном. На столе лежал портативный кассетный плеер Sony, на лицевой стороне которого большими буквами было написано «Walkman». Он взял его в руки. Плеер был прямоугольной формы, темно-серебристого цвета. На боковых частях располагались кнопки «Вперед», «Назад», «Стоп» и «Запись». А на задней части красовалась надпись «Made in Japan». На полке лежало несколько кассет. Марк выбрал одну из них, где на подкассетнике были нарисованы космические корабли-звезды. Это была танцевальная электронная музыка 80-х. Только музыка, без слов. Собравшись и закрыв за собой двери, он спустился на лифте вниз. На улице начало темнеть, был вечер. Марк вдохнул свежего воздуха, а потом посмотрел на вокруг. Люди шли по своим делам, были слышны голоса детей, разговоры прохожих, сигналы машин. Закинув ремень сумки на плечо и включив плеер, он пошел. Это было время тренировок. Музыка была крутой. Он шел и наслаждался прогулкой. Но под нее очень захотелось заниматься спортом, бегать, качаться. Через полчаса он прибыл на место. В тренажерный зал под названием Iron Gym. Зал внутри был большим и являлся в своем роде универсальным. Вмещал в себя большое количество тренажеров, гимнастических снарядов. Здесь были скамьи, зоны с гантелями и штангами разных весов. Отдельная территория была оснащена достаточным количеством беговых дорожек, эллиптических, грибных и велотренажеров, степперов. Кто-то прыгал на скакалке, кто-то тягал веса. Некоторые пытались подтягиваться. Работали беговые дорожки, на которых, пытаясь сбросить вес, бегали люди. Но народу под вечер было уже немного. Марк специально выбрал это время. Он любил, когда в зале находилось минимум людей. Ему не нужно было лишнее внимание. Тренер по имени Майкл сразу узнал Марка. Он подошел к нему и поздоровался. «Марк, здравствуй! Черт возьми, давно ж я тебя не видел!» «Привет, Майкл!» Они крепко пожали друг другу руки. Майкл спросил Марка. «Как ты? Даже не верится, что ты вернулся!» «Нормально. Они уже собираются уходить? Вообще мы до 9 работаем. Думаю, уже скоро они уйдут. Я знаю, ты не любишь излишнее внимание». «Да, хорошо». «Ладно, я буду здесь. А раздевалка все там же, Марк. Рад, что ты вернулся». «Спасибо». Майкл знал, что Марк относится к мафии. Много вопросов он старался не задавать. Он был наслышан о его жестком и вспыльчивом характере. Да он и предположить не мог, кто бы его не боялся, если только сам его босс. Киллер направился в раздевалку. Она была просторной. Было достаточно пространства. Зеркала, хорошие душевые комнаты. Нужно было переодеться и привести себя в порядок перед тренировкой. Переодевшись, Марк зашел в тренажерный зал. На него сразу же обратили внимание парни и девушки, которые занимались в это время. «Вот это да! Эй, ребята, гляньте-ка на этого парня!» — сказал один из парней, увидев зашедшего мощно сложенного человека. «Вот это мышцы!» — воскликнул другой. «Какой рельеф!» — сказал напарник. Парни и девушки с восхищением смотрели на этого атлета с идеально развитыми мышцами, возможно, даже чересчур развитыми. Казалось, что в организме Марка вообще не было жира, настолько четко прорисовывались мускулы, а спина и вовсе была словно дорожная карта. Плечи были широкими, а бицепсы большими. Венозность визуально улучшала и без того красивый вид мышц, будто это были следы от сверкнувших молний на небе. Особенно ярко выступали вены на руках. Эти тугие узлы мускулов бугрились на кистях, предплечьях, спине, груди. Форме ног могли бы позавидовать лучшие атлеты мира. На животе выпирали прокачанные кубики пресса. По его телу можно было изучать анатомию. Марк начал разминку, после которой приступил к бегу на беговой дорожке. А потом отжимания, подтягивания на турнике. Он старался не стоять на месте, эффективно расходуя каждую минуту времени. Хорошенько разогревшись, он надел перчатки и пошел работать с боксерским мешком. Марк отрабатывал удары, не теряя образ мешка. Он отступал на пару шагов и выполнял удары руками. Прямые с левой, правой, боковые, удары с разворота, добавляя в связку удары ногами, кики, удары коленями. У него были очень жесткие удары и хорошая растяжка. Апперкоты он отрабатывал на груше. Представляя перед собой соперника, он делал уклоны, отходы, атаки. При отклонении мешка от вертикали он встречал его на подходе. В конце работы по мешку он стал делать скоростные непрерывные серии с рук и локтей. Скорость ударов была невероятной. Майкл смотрел на это, разинув рот, удивляясь такой взрывной мощи киллера. Вдоволь поработав на мешке, Марк вытер полотенцем лицо, выпил воды и принялся за качалку. Он подошел к зеркалу, где на стойках было разложено множество гантелей с разным весом. Он взял в руки гантели среднего веса и начал прокачивать бицепс, постепенно увеличивая нагрузки. А в перерывах между подходами выполнялось другое упражнение. Он не любил стоять на месте. В его теле почувствовался пампинг, ощущение распирания и уплотнения мышц. Позже он начал прокачивать плечи на тренажере, приседать со штангой, делать жим лежа. В этот день он не придерживался какого-то плана, а просто делал все подряд. Прошло больше полутора часов. Он настолько увлекся тренировкой, что даже не заметил, как остался один. Из тренерской вышел Майкл в легкой куртке, который уже собирался уходить. Он направился к Марку и с улыбкой обратился к нему. «Ты произвел впечатление». «Бывает». «Марк, я пойду. Я знаю, ты еще будешь здесь». Он протянул ключи от зала. «Спасибо, Майкл», — сказал Марк и взял небольшой ключ от двери. «На выходе из здания будет сидеть охранник. Можешь ему отдать эти ключи. И хорошие тренировки». Пожав руку, Майкл уже почти вышел из зала. Но Марк сказал ему: «Майкл, можешь выключить свет. Оставь аварийное освещение. Этого мне хватит». Майкл так и сделал. В зале стало темновато, но не сильно. Слабого освещения действительно хватало. Киллер остался наедине с самим собой. Подвинув наклонную скамью, стал делать упражнения на грудь. После он вставал и делал упражнение молоток, потом шел на турник подтягиваться. Проделав несколько таких подходов, он снова подошел к зеркалу и снял с себя майку. Сделать это оказалось не очень-то и просто. Мышцы стали больше, и он аккуратно стягивал ее, чтобы не порвать. Сняв и отбросив ее в сторону, он оценивающе начал глядеть на себя в зеркало. Ему нравилось то, как он выглядел. Марк стал позировать. Ему было интересно, как же тело смотрится при позировании. И он пытался уловить детали, которые нужно было бы дополнительно проработать. Марк поднял обе руки до уровня плеч и согнул их в локтях. Кисти рук сжал в кулаки и повернул вниз. Мышцы бицепса и предплечья напряглись. Это была поза «двойной бицепс спереди». Потом он повернулся правым боком к зеркалу и согнул правую руку под прямым углом со сжатым кулаком, а другой взялся за запястье согнутой руки. Переднюю ногу согнул в колени, поднял носок. Марк напряг грудь, бицепс и мышцы бедра. Он оценивал себя словно судья, обращая внимание на мелочи. Но ему нравилась его фигура. Он решил посмотреть на себя в еще одной позе. Киллер повернулся левым боком к зеркалу и завел обе руки за спину, напряг мышцы трицепса, а потом поднял грудь и напряг еще мышцы пресса, бедра и икры. «Неплохо», — сказал он самому себе. Марк убрал инвентарь на свои места и забрал майку. Его собственное отражение в зеркале бросилось ему в глаза, когда он стоял посреди темного зала. У него не было таких огромных объемов, как у бодибилдеров, но мышцы были мощные, с выступающими жилами. Ему и не нужны были большие объемы. Он создавал сильное тело, готовое к различным движениям из мира единоборств. Он развивал силу, скорость и выносливость. Все, что произошло с ним в прошлом, сделало из него машину для убийств. Что сказал бы его отец, увидев его сейчас? Стало уже совсем темно, когда он вышел на улицу, а нужно было еще добраться до дома. Марк решил срезать свой путь и пошел другой дорогой. В такое время на улицах творились всякие черные дела. Простой человек некоторых вещей не замечал, а киллер видел все. Где-то были слышны звуки полицейской сирены. Вот человек подошел к другому и что-то передал, предварительно посмотрев налево и направо, чтоб никто не заметил. Через некоторое время он увидел еще одного. Тот быстро подбежал к машине и остановился у двери, прижавшись чуть ли не вплотную, а потом открыл дверь. Автоугонщик. Неподалеку ушел парень. К нему подошел другой в капюшоне со словами: «Эй, чувак, закурить не найдется?» «Да я...» Не успев даже ответить, в его живот наставили пушку. «Давай, бабки, сука, быстрей, а то набью твои кишки свинцом. Быстрее, быстрее!» «Не стреляй, не стреляй, я отдам. Ты хочешь сдохнуть? Ты хочешь сдохнуть?» — повторял преступник. Парень отдал свой кошелек и немного денег вытащил из кармана. Забрав все, грабитель быстро скрылся. Рядом с этим местом происшествия висел большой плакат, на котором были изображены небоскребы и надпись «Чикаго. Welcome to Adventure». «Чикаго. Добро пожаловать в приключения». Большой Чикаго был поглощен мраком зловещей преступности. Марк уже приближался к дому, как услышал звуки каких-то разборок. Это было возле того дома, в котором в прошлый раз кто-то ругался на втором этаже. На самой улице, рядом с телефонной будкой, находился тот мальчик по имени Томми, какой-то мужчина и молодая женщина. Выглядел мужик довольно мерзко, с грубыми чертами лица, а рядом на него лаяла дворняжка. «Ты мразь! Ты взяла мои деньги!» — кричала она женщину. «Бен, я не брала твои деньги! У тебя крыша уже поехала! Только ты могла это сделать, поганая чертовка! А твои друзья, твои чертовы друзья, которые к нам приходят, про них ты не подумал? Не смей их упрекать в этом!» После этих слов он дал ей пощечину. «Семейные разборки», — подумал Марк. Он уже было дошел до двери, как услышал продолжение. Мальчик подбежал к женщине и, обняв ее, прокричал мужику: «Не трогай ее, она не брала твои деньги!» «Сосунок!» Мужик ударил на этот раз и его. «Ты решил ее защитить, значит?» «Да черт возьми!» «Да что, черт возьми, не так с тобой?» — снова прокричала женщина. «Заткнись!» — последовал еще один удар. «А ты, бестолочь!» — пригрозив пальцем мальчику, продолжил мужик. «Ты даже о себе позаботиться не можешь. Об тебя все, кому не лень, вытирают ноги. В школе ты не можешь за себя постоять, гребаный неудачник. Что ты от него хочешь? Не говори ему так!» — защищала мальчишку женщина. «Я же сказал тебе, заткнись!» Из окон на мужика кричали живущие в этом доме, чтобы он убирался, а прохожие, осуждающие, поглядывали на эту сцену. Снова посмотрев на мальчика, мужик продолжил: «Убирайся к чертям, и чтобы ноги твоей больше здесь не было. Зря мы тебя забрали. Бен, это ты убирайся. Ты только причиняешь боль нам, и ты не искупишь свои грехи. От вас никакого толка. Я говорил тебе, маленький подонок, не трогать этого пса. Он же ребенок, он просто играет с ним. Ты с ума сошел», — говорила женщина. «Я не тот, с кем можно распускать язык. Иди сюда, маленький оборванец. Не трогай мальчика. Заткни пасть, паскуда, а то я навсегда заткну». Неприятный мужик приготовился уже снова ударить женщину, как вдруг кто-то пару раз тяжелой рукой хлопнул его по плечу. Бен повернулся и увидел перед собой крепко сложенного мужчину в капюшоне. «А ты еще кто такой? Ты хочешь проблем? Проваливай», — сказал Марк, который смотрел прямо в глаза ему и в то же время мог видеть каждое его движение. В это время женщина обхватила Томми и отошла с ним немного подальше. Оба с удивлением посмотрели на мужчину в спортивной форме. На него также обратили внимание и все, кто наблюдал за происходящим. Вышел даже Рик, продавец того магазина, которого недавно хотели ограбить, и пара покупателей. Рик сразу узнал в нем того человека, который разнес троих грабителей. «Думаешь, накачался и крутой, а? Думаешь, совать свой нос не в свои дела, да?» Сказав это, он еще больше приблизился к Марку. «У тебя есть только два варианта. Либо ты сваливаешь, либо сваливаешься». Мальчик заметил, как сжался правый кулак Марка. «Что? Да я тебе урою, урод!» Мужик только попытался нанести удар, но он даже не успел поднять руку, как получил резкий, молниеносный боковой хук. От такого удара мужик влетел в стеклянную дверь телефонной будки, протаранив ее головой. Разбитые стекла будки посыпались на него, словно крупный дождь. Он был вырублен, лежал будто мертвый. Все, видевшие это, разинули свои рты. а глаза их сделались круглыми от изумления. Женщина пристально разглядывала незнакомца, и в это время мальчик вырвался из ее рук и подбежал к Марку. «Спасибо, сэр!» Марк, смотревший на лежащего недвигающегося Бена, перевел одобрительный взгляд на Томми и, ничего не ответив, как в прошлый раз, ушел. К мальчику подошел Рик. Он посмотрел на лежащего в стекле мужика и задумчиво произнес: «Зря он не свалил».